а вы обманете. Да кабы мы могли! Сам видишь, не можем. Дай слово, что секрет до времени сохранишь. Даю. А вы девку даете? Мы ж не можем не дать, хотя нам богуна и жаль. Тьфу ты! Милостивые государи, — внезапно сказал наместник, обращаясь к князьям, — четверо вас, аки дубы могучих, а одного казака испугались, и коварством его провести хотите. Хоть я вас и благодарить должен, однако скажу, не годится достойной шляхте так жить. «Ты, ваша милость, в это не мешайся! — крикнула княгиня. — Не твое это дело! Как нам быть-то прикажешь? Сколько у тебя, сударь, жолнеров против полутораста его казаков? Защитишь ли нас? Защитишь ли хоть Елену, которую он силой умыкнуть готов? Не твоей милости это дело. Поезжай себе в Лубны, а что мы станем делать, это знать нам, лишь бы мы тебе Елену доставили. Поступайте, как хотите. Одно только скажу. Если тут, княжне, какая кривда будет, горе вам. Не говори же с нами так, не выводи ты нас из себя. А не вы ли над нею насилие учинить хотели? Да и теперь, продавая ее за разлоги, вам и в голову не пришло спросить, будет ли ей по сердцу моя персона. «Вот и спросим при тебе», — сказала княгиня, сдерживая закипавший снова гнев, ибо отлично улавливала презрение в словах наместника. Семен пошел за Еленой и спустя некоторое время с нею вернулся. Среди громов и угроз, которые точно отзвуки стихающей бури, казалось, сотрясали еще воздух, среди насупленных этих бровей, яростных взглядов и суровых лиц, прелестный облик девушки воссиял, словно солнце после бури. «Сударыня панна», — хмуро сказала ей княгиня, указывая на Скшетузского, — «ежели будет к тому твоя охота, то вот он, твой будущий муж». Елена побелела, как мел, с криком закрыла глаза руками, а потом внезапно протянула ладони к наместнику. «Правда ли?» — шепнула она в упоении. Час спустя эскорт посла и отряд наместника неспешно шли лесной дорогой по направлению к Лубнам. Скшетузский с паном Лангином под Бипяткой ехали в челе. За ними долгую вереницу тянулись посольские повозки. Наместник вовсе был погружен в печаль и размышления, когда вырвали его вдруг из раздумий оборвавшиеся слова песни «Тужу, тужу, сердце болить». В глубине леса, на узкой, наезженной крестьянами тропке, показался богун. Конь его был в мыле и грязи. Видно, казак по привычке своей пустился в степи и чащобы захмелеть от ветра, затеряться да забыться в просторах, и то, от чего душа болела, переболеть. Теперь он возвращался в разлоги. Глядя на великолепную эту, поистине рыцарскую фигуру, мелькнувшую вдалеке и сразу же пропавшую, пан Скшетузский на миг задумался и пробормотал: «Да уж, счастье, что он кого-то на ее глазах располовинил». Но тут словно бы сожаление стиснуло сердце, словно бы стало ему богуна жаль. Но еще более пожалел он, что, связанный данным княгине словом, не мог сразу же, не мешкая, погнать коня вслед казаку и сказать: «Мы любим одну, а значит, один из нас на свете лишний. Доставай, казачья, саблю». Глава пятая. Прибывший в Лубны пан Скшетузский князя не застал, так как тот к пану Сувчинскому, старому своему дворянину, в Сенчу уехал. С князем отбыли княгиня, обе панны Збаражские и множество особ, состоявших при дворе. В Сенчу немедленно дано было знать о возвращении наместника из Крыма и прибытии посла. Между тем знакомые и сотоварищи радостно приветствовали Скшесуцкого после долгой разлуки, а более других — пан Володыевский, который после их очередного поединка сделался самым близким другом наместнику. Кавалер сей отличался тем, что постоянно бывал влюблен. Убедившись в коварстве Ануси Борзобогатой, он обратил свое нежное сердце к Анели Ленской, тоже панне из фрау Циммера. Но когда и она буквально месяц назад обвенчалась с паном Станишевским, Володыевский, чтобы утешиться, принялся вздыхать по старшей княжне Збаражской, Анне, племяннице князя Вишневецкого. Увы, он и сам понимал, что, столь высоко замахнувшись, не мог и малейшей питать надежды, тем более что от имени панна Пшиемского, сына Лечницкого воеводы, уже заявились сватать княжну пан Бадзинский и пан Лесота. Поэтому злосчастный Володыевский сообщил нашему наместнику новые свои огорчения, посвящая его в придворные дела и тайны, что последний выслушивал краем уха, имея мысли сердца, занятые другим. Когда бы не душевное смятение это, любови, хоть и взаимной, всегда сопутствующее, Скшетузский был бы совершенно счастлив после долгой отлучки, вернувшись в Лубны, где его окружили друзья и кутерьма привычной с давних лет солдатской жизни. Лубны, будучи княжеским замком резиденцией и великолепием своим не уступая любым резиденциям королят, отличались все же тем, что житье здесь было суровым, почти походным. Кто не знал здешних порядков и обычаев, тот, приехав даже в наиспокойнейшую пору, мог подумать, что тут какой-то военной кампании готовится. Солдат преобладал здесь числом над дворянином. Железо предпочиталось золоту, голос бивачных труб — шуму пиров и увеселений. Повсюду царил образцовый порядок и неведомая нигде более дисциплина. Повсюду не счесть было рыцарство, приписанного к различным хоругвям — панцирным, драгунским, казацким, татарским и валашским, в которых служила не только Заднепровье, но и охочекомонная шляхта со всех концов Речи Посполитой. Всяк, стремившийся пройти науку, в подлинно рыцарской школе влекся в Лубны. Так что наряду с русинами были тут и мазуры, и Литва, и малополяне, и даже, что совсем уж удивительно, пруссаки. Пехотные регименты и артиллерия, иначе называемые «огневой люд», сформированы были в основном из опытнейших немцев, нанятых за высокое жалование. В драгунах служили, как правило, местные. Литва — в татарских хоругвях. Малополяне записывались охотнее всего под панцирные знамена. Князь не давал рыцарству бездельничать. В лагере не прекращалось постоянное движение. Одни полки уходили сменить гарнизоны в крепостцы и заставы, другие возвращались в Лубны. Целыми днями проводились учения и муштра. Время от времени, хотя от татар беспокойства не ожидалось, князь предпринимал далекие вылазки в глухие степи и пустыни, чтобы приучить солдат к походам и, добравшись туда, куда до сих пор никто не добирался, разнести славу имени своего. В прошлую осень, к примеру, идучи левым берегом Днепра, пришел он до самого Кудака, где пан Градзицкий, начальник тамошнего гарнизона, принимал его как удельного монарха. Потом пошел вдоль порогов до самой Хортицы, а на Кичкасовом урочище велел груду огромную из камней насыпать в память и в знак того, что этой дорогою ни один еще властелин не забирался столь далеко. Это слова Маскевича, который мог не знать о пребывании на сече Самуэля Зборовского. Богуслав Казимиш Маскевич, около 1625-1683 годы, мемуарист, служил у Вишневецкого, участвовал в войнах на Украине, оставил дневниковые записи за 1643-49 и 1660 годы, которые публиковались в XIX-XX веках. Самуэль Зборовский, магнат, за убийство, осужденный в 1574 году на вечное изгнание, ездил к запорожским казакам, избирался гетманом, самовольно вернулся в страну, строил заговоры против короля Стефана Батория и канцлера Яна Замойского, в 1584 году был схвачен и обезглавлен в Кракове.